Глава 10. Я не могла точно сказать, через какое время вернулся Юрий Борисович. Может, через полчаса, а может и через полтора. Размышляя, я потерялась во времени. Он бросил косой взгляд на полную пепельницу, сморщился и замахал в воздухе руками, отгоняя остатки дыма. Вот уж никогда не подумал бы, что ты такая курилка. Я сам-то очень мало курю, только когда выпью. А я, когда думаю, не замечаю, как беру очередную сигарету. Юрий Борисович, вам удалось что-нибудь дельное выяснить? Так, кое-что. Пинкертон повернулся к окну, пряча от меня самодовольную улыбку умудренного опытом человека. Марат действительно недавно уезжал в Москву, но вернулся еще до того, как в Тарасове пропала Софья. Выходит, я немного напутал со временем. Выходит, что так, согласилась я, сдерживая досаду и не понимая, что в таком случае обрадовало пенсионера. Скажите, а этой Аннушке можно верить? Не выгораживает она своего босса? Ну, для тебя она не Аннушка, а скорее Анна Анатольевна, потому что почти моя ровесница. Видишь ли, Таня, у нас с ней свои счеты. Я когда-то ее сына, Кирюшку, от детской колонии спас. Можешь себе представить, как она мне за это благодарна. В общем, я Аннушке верю, — сказал Пинкертон и глубокомысленно улыбнулся. Хоть она и работает на Кураева, но это ее нисколько не испортило. Кстати, вернулась она домой раньше, потому что Кураевы уехали сегодня в Челябинск на несколько дней. — Ясно. И это все, что она вам рассказала? — Почему все? Я еще ничего толком тебе не рассказал. Ты меня все время перебиваешь. Вот старый интриган. Решил подольше испытывать мое терпение. Ладно, я сделаю вид, что вообще не жду никакой сенсации. Жаль, что сигареты кончились. — Чай будешь? — спросил Пинкертон, искоса поглядывая на меня. — А кофе у вас есть? — Растворимый устроит? — Ну, ладно, давайте растворимый. Согласилась я после некоторых раздумий, хотя в нормальных условиях никогда его не пью. Но условия светличным были ненормальные, с этим я практически свыклась, поэтому не стала возражать против растворимой бурды. Юрий Борисович не спешил рассказывать мне о последних новостях, и я не могла понять, то ли он интриговал меня из-за своей природной вредности, то ли размышлял над сведениями, чтобы пропустить их через себя и дать им свою оценку. Во всяком случае, ясно было одно – пенсионер не слишком болтлив. В общем-то, это само по себе и неплохо. Как это ни парадоксально, но я уважал людей, которые умели держать язык за зубами, хотя мне от них толку было мало. Мое терпение было вознаграждено только после того, как Юрий Борисович выпил две чашки чая в прикуску с пряником. Короче, Аннушка слышала, что Марат посылал Мирона на задание в Тарасах. Сути дела она не знает, но я думаю, что нам с тобой нетрудно догадаться, чем занимался Миронов в твоем городе. От себя добавлю только то, что для него нет ничего святого. Мирон сидел два раза. Один раз за хулиганство, а второй за кражу. Но сейчас он чувствует себя здесь хозяином. Разве хозяин светличным не Кураев? По большому счету так и есть. Но Марат еще тот лицемер. С людьми он шибко уважительный в последнее время стал. Даже благотворительностью занялся. Крыльцо у поликлиники за его счет недавно отремонтировали. Но рабыня на его швейной фабрике как работали день и ночь, так и работают. Интересно, что же они шьют? Всяко-разно. Куртки, юбки, брюки женские. Роза модельером была по образованию. Вот, наверное, потому идея организовать швейный бизнес и возникла. А вообще-то она не местная. Марат ее из Челябинской области привез. Красивая она была, да. Да и вторая жена не хуже. Королева красоты, мисс Урал. Она до сих пор в Оренбурге время от времени на каких-то показах участвует. По телевизору недавно ее видел. Теперь она моду делает. Но наши женщины поговаривают, что Ксения все модели и выкрики с журналов копирует. Ясно. Значит, швейный бизнес Кураева процветает. Нет, это не швейный бизнес. Это рабовладение в чистом виде. И ведь ни к чему не подкопаешься. Все чин-чинарем. Договоры с сотрудниками юридически грамотно оформлены. А то, что швеи живут практически в заперти, так это вроде бы им самим так удобно. Не надо тратить время и деньги на дорогу домой. У него ведь не только женщины из нашего поселка работают, а со всего района. Благодетель наших кормит, только чем толком неизвестно. Но ясно, что не рябчиками и не ананасами. Крыша над головой есть, барачная. А вот паспортов и охраны труда нет. Но ведь отбирать паспорта противозаконно, заметил я, задумавшись над тем, где в настоящее время находится паспорт Софьи Кривцовой. Согласен. Но Кураев все инстанции купил. Вот проблем по этому, да и по любому другому поводу не знает. А Сонин паспорт не у него случайно остался? Чего не знаю, того не знаю. Скорее всего, Марат отдал его начальнику нашего отделения милиции. Но я в этом не уверен. Да, отсутствие настоящего паспорта намного осложнило бы воскрешение Кривцовой. Она, можно сказать, была заложницей безвыходной ситуации. «Была?» — я сделал акцент на прошедшем времени. «Да, была. Скорее всего, Сони уже нет в живых. Вряд ли бы Мирон мог вернуться сюда, не выполнив задание. Так что, Таня, теперь ты можешь возвращаться в Тарасов. Известие, конечно, для твоего клиента не очень приятное, но что поделаешь?» Юрий Борисович посмотрел на стенные часы, а потом сказал: «Так, Татьяна, на последний автобус ты уже опоздала. Что же делать? Мой «Жигуленок» с осени разобран. Пожалуй, я договорюсь с приятелем, он отвезет тебя на своей Ниве в город». «Я никуда не поеду», — твердо заявил я. «Почему?» «Юрий Борисович, вы меня удивляете. Неужели вы считаете, что убийцы должны преспокойно наслаждаться жизнью?» «Таня, дорогая, я давно понял, что бороться с ветряными мельницами бесполезно. Да, по молодости я тоже мнил себя и Дон Кихотом, и Робин Гудом, поэтому выше старшего лейтенанта не поднялся. В одиночку систему не исправишь. Ну, скажи мне, чего ты хочешь здесь добиться?» «Полной ясности и заслуженного наказания». «Вот смотрю я на тебя. Ты вроде бы не дура, но ведешь себя именно так». «Да что я такого глупого сделаю, что вы меня дурой называете?» — не на шутку рассердился я. «Зачем ты пошла в Азию?» «Пообедать». «Может, у вас в Тарасове девушки могут просто так пойти в ресторан пообедать, без всякого иного смысла, а у нас такое в принципе невозможно. Народ здесь живет в основном простой и обедает дома. А в Азию девицы только с одной целью ходят». «С какой такой целью?» — игриво спросил я, делая вид, что не поняла, о чем идет речь. «Ясное дело какое, сниматься», — ответил Юрий Борисович, потупив от смущения взгляд. «Так откуда ж я это знала? Столовая при гостинице совершенно паршивая, но где-то же надо питаться. Я бродила вчера по поселку и наткнулась на Азию, зашла, сделала заказ, пообедала с аппетитом. Мне там очень понравилось, вот я и сегодня туда заглянула. Правда, вчера в Азии никого не было, а сегодня там как раз Мирон обедал со всей своей свитой». «Ах, Таня, Таня, ну какая ты неосмотрительная!» — в сердцах воскликнул Пинкертон. «Вроде бы лицензию имеешь, а ведешь себя как любительница-дилетантка. Раз уж приехала ты сюда, то должна была первым делом прийти в милицию, представиться, рассказать, по какому делу работать собираешься. Тогда тебе всю здешнюю ситуацию обрисовали. А потом предупредили бы Марата и Мирона, что по их душу прибыл частный детектив, — сказала я и заметила, что бывшему оперу мои слова не понравились. Мне пришлось пояснить, откуда у меня такие догадки. — Юрий Борисович, вы же сами мне сказали, что Кураев здесь всех купил. Разве не так? — Ну, не всех, — замялся пенсионер. — Даже один подкупленный мент загубил бы мое расследование на корню. Если я и совершил ошибку, придя в Азию, то не самую страшную. — Не самую страшную, — передразнил меня Юрий Борисович. — Неужели ты до сих пор не понимаешь, в какое дерьмо вляпалась? — Вижу, что не понимаешь. — Тогда я тебе объясню. Даже если ты в ресторан не придешь, Мирон за тобой своих людей в гостиницу пошлет. В общем-то, найти в Светличном человека — расплюнуть. А уж такую красавицу, как ты, тем более. Удивляюсь, как Мирон тебя до вечера отпустил. А ему кто-то позвонил, и он срочно куда-то свалил. Тогда тебе крупно повезло. Наверное, Мирона в игровые автоматы вызвали. Там постоянно какие-нибудь заварушки бывают. Это ведь местный центр организованного порока. Эх, Таня, Таня, вижу, тебя совсем не трогают мои предостережения. О чем ты только думаешь? Неужели надеешься, что в знак признательности Мирон поведает тебе, под каким кустом он зарыл Сонин труп? Нет, конечно, я так не думаю. Не думаешь? А почему тогда лезешь на рожон? Ведь по глазам вижу, ты что-то затеваешь. Пинкертон был прав. У меня действительно созрела в голове довольно смелая идея, но я не могла раскрыть ему своих планах даже в общих чертах. Юрий Борисович был человеком другой формации и, как выяснилось, иного темперамента. Как его профилактика оказалась для меня бесполезной, так и словесные выверты моей души наизнанку стали бы для Юрия Борисовича пустым звоном. Мы не понимали друг друга, а раз так, то нам стоило на чем расстаться. Откровенно говоря, меня его нравоучения уже достали. Уж больно занудливым оказался бывший опер. Наверное, он прожил всю жизнь к уважению к праву и в безоговорочном повиновении всем законам. Просто какой-то уникум. Ладно, Юрий Борисович, я все поняла. Спасибо вам за информацию, я, пожалуй, пойду. Куда? Сначала в гостиницу, переоденусь, а потом выйду на трассу, поймаю попутку и поеду в Оренбург. Нагло соврала я и даже не покраснела. Да? Ты все-таки уедешь отсюда? Одновременно удивился и обрадовался Пинкертон. Я уже подумал, что все мои увещевания бесполезны. А ты, оказывается, вняла голосу разума. Но почему на попутке? Юрий Борисович, я так решила. Мой голос был тверд, как гранит. Не хочу быть кому-то обязанной. На попутке, так на попутке. Это не самый плохой вариант. Поезжай. Оставаться тебе здесь не стоит. Как говорится, желаю счастливого пути. — Спасибо, — сказала я и подала Юрию Борисовичу руку на прощание.